Начало третьей дорожки шестой кассеты. Все названные дисциплины или разделы психологической науки нацелены, как видим, на исследование познавательной деятельности человека. Они касаются взаимоотношений индивидуальной или коллективной психики людей с внешней средой, рассмотрения психологических явлений как результата воздействия внешних факторов на центральную нервную систему, изменения поведения или состояния человека под влиянием многообразных внешних и внутренних факторов. Философская же теория познания исследует во многом те же явления познавательной деятельности, но в другом ракурсе, в плане отношения познания к объективной реальности, к истине, к процессу достижения истины. Главной категорией в гносеологии является истина. Ощущения, понятия, интуиция, сомнения и другое выступают для психологии в качестве форм психического, связанного с поведением, жизнедеятельностью индивида, а для гносеологии они – средства достижения истины, познавательной способности или формы существования знания, связанные с истиной. Для гносеологии также важен социологический, вернее, социокультурный аспект деятельности человека. Современная психология все более проникается социологическим подходом. Однако для гносеологии культурный подход к познанию субъекта изначально задан, является ведущим, в то время как для индивидуально-психологического подхода, доминирующего в психологии, он до сих пор выступает лишь как дополнительный. Рассматривая многие явления познавательной деятельности, изучаемые также другими познавательными дисциплинами, но с особой точки зрения, современная научная философия в то же время не пренебрегает данными в других наук, а наоборот, опирается на них как на специально научное, психологическое, физиологическое, историко-культурное и иное основание. Лекторский отмечает, что специалисту по гносеологии приходится ныне самым серьезным образом считаться с полученными в рамках специальных дисциплин эмпирическими данными и теоретическими обобщениями. Теоретику познания не возбраняется, пишет он, и самому заняться специально научным исследованием того или иного аспекта познания, например, истории отдельной науки. Иногда это бывает просто необходимо ввиду того, что некоторые эпизоды истории познания до сих пор не изучены под тем углом зрения, который важен с точки зрения философских выводов. Важно, однако, не забывать того, что гносеология не сводится и принципиально не может быть сведена ни к той или иной специально научной дисциплине, имеющей дело с изучением познания, ни к простой совокупности таких дисциплин. Для теории познания как философского исследования результаты специально научного анализа познания – это своеобразный эмпирический материал, который особым образом реконструируется в рамках задач по выявлению норм получения истинного знания в контексте разработки проблематики, связанной с взаимоотношением знания и реальности. Специфика теоретики познавательного исследования в системе диалектического материализма, гносеология в системе философского мировоззрения, М. 1983, страница 43. Такова в главных чертах специфика гносеологического подхода к познанию в сравнении с частными дисциплинами, изучающими познавательную деятельность человека. Наряду с вопросами о том, в чем заключается сущность мира, конечен ли мир или бесконечен, развивается ли он, а если развивается, то в каком направлении, что представляет собой время, причинность и тому подобное, важное место философской проблематики занимают вопросы, связанные с познанием окружающих человека предметов, вещей, отношений, процессов. Познаваем ли мир? Таков традиционный вопрос, возникший еще в древнюю эпоху, когда философия делала свои первые шаги, стремясь быть доказательным, рационально обоснованным мировоззрением. Но традиционность именно такой формы вопроса может толкнуть к представлению, будто существовали философы, считавшие, что мир вообще непознаваем. Схватывается ли в дилемме «мир непознаваем», «мир познаваем» действительная проблема? По-видимому, нет. Если в ней что-то и отражается – то лишь в определенном специфическом смысле, который требует специального раскрытия, что в свою очередь ведет к уточнению содержания этой антиномии и ее выражений. Вопрос о том, познаваем ли мир, гносеология имеет следующую формулировку. Как относится наша мысль об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавает действительный мир? Можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? Данная формулировка более строга в том смысле, что предполагает сложность познания предметов, процессов, ситуаций, наличие не только внешней их стороны, но и внутренней, сущностной. Она учитывает трудности познания внешней стороны явлений. Вспомним хотя бы проблему вторичных качеств и особенно сущности материальных объектов, не только раскрываемых в своих проявлениях, но и скрываемых в них, нередко искаженно или представляемых. Поэтому вопрос состоит не в том, познаваем ли мир, это вопрос в буквальном смысле никем не ставится. Вопрос заключается в том, можно ли достоверно познать предметы, их сущности и проявления сущности. Это и есть подлинная философская проблема, не видеть которую не могли трезвомыслящие философы. В истории философии сложились две позиции – познавательно-реалистическая и агностическая, и не всегда в активе первой было чуткое улавливание реальной сложности проблемы. Поставив проблему «что я могу знать», Кант развернул ее в критике чистого разума вопрос – как возможно априорное да опытное знание? Этот вопрос затем распался на ряд других. Как возможно естествознание, как возможно математика, как возможно метафизика, то есть философия в качестве науки. Кант исследовал познавательные способности или душевные силы человека, лежащие в основе каждой из этих сфер познания. Он изучил природу этих способностей, их возможности, попытался определить, чем отличается познание от мышления, рассмотрел диалектические антиномии разума, стремился решить вопрос, как найти всеобщий критерий истины для всякого знания и тому подобное. Он полагал, что наблюдение и анализ явлений непрерывно расширяет опыт и объем знания. Но прогресс знания всегда имеет границы, всегда перед человеком будут находиться вещи сами по себе. Смотри, например, Кант, сочинение в 6 томах, том 3, М. 1964, страница 326. Сколько бы мы ни проникали вглубь явлений, наше знание все же будет отличаться от вещей, каковы они на самом деле. Кант был решительным противником познавательного скептицизма, считая его ложным подходом к проблеме познания. Вместе с тем он выступал и против догматического предрассудка о всесиле научного знания, против сиентистской переоценки возможностей науки. В этом контексте он и представил вещи сами по себе как непознаваемые. Как же в связи со сказанным выше уточнить основной вопрос гносеологии? В чем суть агностицизма, какова его определяющая черта? Некоторые ученые полагают, что для агностицизма характерно утверждение, что мир непознаваем. Но если взять трактовку агностицизма как учение, отрицающее познаваемость мира, а в некоторых учебных пособиях подчеркивается даже, будто основной тезис агностицизма «познание невозможно», и применить ее к оценке мировоззренческих позиций Канта, Мюллера, Гельмгольца, Пуанкаре, Гексли, Пирсона или Башлера, то, быть может, мы и определим их как агностические и общетеоретическом плане. Но при этом останется непонятным, почему эти ученые внесли значительный вклад в разработку проблем именно научно-теоретического познания. Познание чего? Конечно, мира. Представление, будто агностицизм отрицает познаваемость вещей, неприменимо ни к одной из его распространенных форм, причем не только настоящего, но и прошлого. Наличие агностицизма в философии свидетельствует о том, что познание есть сложный феномен, что здесь есть на чем поразмыслить, что оно заслуживает специального философского продумывания. Древнегреческий философ Протагор около 490-го около 420-го до нашей эры, разделял материалистические убеждения, сомневался в существовании богов. О богах, писал он, я не могу знать, есть они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию. И вопрос темен, и людская жизнь коротка. Цитата по Диоген Лаэртски о жизни, учениях и лечениях знаменитых философов. М. 1979, страница 375. Касаясь возможности познания окружающих явлений, он обосновывал взгляд, согласно которому, как оно кажется, так оно и есть. Разным людям свойственны разные знания, разные оценки одних и тех же явлений. Поэтому человек есть мера всех вещей. Таким образом, философ делал вывод о невозможности достоверного, то есть общезначимого, однозначного знания существа окружающих явлений. В школе софистов ставила цель обосновывать любые суждения, точки зрения, прибегая даже к логическим передержкам и парадоксам. Софизмом. Основатель античного скептицизма Пирон, около 365-275 до нашей эры, считал достоверными чувственные восприятия. Если нечто кажется горьким или сладким, то соответствующее утверждение будет истинным. Заблуждение возникает, когда от явления мы пытаемся перейти к его основе, сущности. Всякому утверждению о предмете, его сущности, может быть с равным правом противопоставлено противоречащее ему утверждение. Именно такой ход мысли привел к позиции воздержания от окончательных суждений. Уже знакомство с античным скептицизмом, как наиболее ранней формой агностицизма, показывает, сколь неточным является представление об агностицизме как учении, отрицающем познание или познаваемость мира. В новое время на основе прогрессирующего развития естествознания сложились представления Юма и Канта о возможностях познания. Английский философ Юм 1711-1776 отмечал ограниченность монокаузализма, универсализировавшего тождественность причины и следствия в механических взаимодействиях. Он показал, что в научном эксперименте, да и в обыденном опыте, следствие отличается от причины, а поэтому не может быть в ней выявлено. Из этого, по его мнению, следовало, что доказать существование причинно-следственных связей невозможно. Они невыводимы из опыта, то есть невыводимы апостериорно, но они не устанавливаемы также и логическим выведением следствий из причин, то есть априорно. Есть, однако, субъективная причинность, наша привычка, наше ожидание связи одного явления с другим, нередко по аналогии с уже с известной связью, и фиксация этой связи в ощущениях. За пределы этих психических связей мы проникнуть не можем. Природа, утверждал Юм, держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и предоставляет нам лишь знание немногих поверхностных качеств объектов, скрывая от нас те силы и принципы, от которых всецело зависят действия этих объектов. Юм, сочинение в двух томах, том 2, М. 1966, страница 35. Внимание родоначальника немецкой классической философии Канта 1724-1804 привлекла, как уже отмечалось выше, активность субъекта в научно-познавательной деятельности, созидание субъектом форм, отсутствующих в природе. Он подошел к разрешению вопроса о механизме соединения субъективного и объективного в познании, в процессе активной творческой деятельности человека. Не сомневаясь, в отличие от Юма, в существовании вне сознания материальных вещей самих по себе, Кант, однако, считал их в принципе непознаваемыми. Воздействие на человека, вещи сами по себе вызывают в нем множество разнообразных ощущений, которые оказываются упорядоченным посредством априорных форм живого созерцания. Обретая пространственную и временную форму, представления упорядочиваются далее посредством категории рассудка, причины, количества и другое, и, трансформируясь в явление, соотносятся как внешние субъекту феномены с воздействующими на субъект вещами самими по себе. процессе познавательной и трудовой деятельности субъект раскрывает мир феноменов и развивает научные знания. Знание не происходит целиком из опыта. Здесь Кант выступает против индуктивизма, но оно не замкнуто априорными схемами трансцендентального субъекта. В знании и то, что идет от опыта, и то, что связано с творчеством человека, с теми формами, которые имеются или создаются в деятельности субъекта как индивида или общества. Характеризуя генезис познания, Кант утверждал, хотя всякое наше познание начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Кант, сочинение в 6 томах, том 3, страница 105. Итак, познаваем лишь мир явлений. Вещи же в себе познанием не достигаются, они неуловимы. О том, указывает Кант, каковы они, вещи, могут быть сами по себе, мы ничего не знаем, а знаем только их явление, то есть представление, которое они в нас производят, действуя на наши чувства. Кант, Пролегомены, М. 1937, страница 51. А о гносеологии, в том числе об агностицизме Канта, смотри Асмус, Иммануил Кант, М. 1973, глава 1, параграф 3, главы 3-5. Разные оценки гносеологии Канта, смотри Гулыга, немецкая классическая философия, М. 1986, Ойзерман, так ли надо писать популярные книги по философии, вопросы философии, 1987, номер 8. Близка к кантовской концепции позиция так называемого физиологического идеализма, представленная в трудах немецкого философа Мюллера, 1801-1858. Физиологии второй четверти XIX века стал рушиться механистический детерминизм 17-18 века, согласно которому качество ощущения равно качеству раздражителя, а причина ощущений есть лишь внешний фактор. Постепенное изменение методики эксперимента вело к применению наряду с адекватным неадекватного электрического раздражителя. Опыты показали, что качественно однородный раздражитель способен вызывать качественно разнородные ощущения. Тот же электрический раздражитель – вкусовые, зрительные и другие ощущения, в зависимости от природы и органов чувств. В то же время оказалось возможным качественно разнородными раздражителями вызывать однотипные ощущения. В результате Мюллер выдвинул положение о существовании специфической энергии органов чувств, играющей решающую роль в спецификации ощущений. Он подчеркивал, что ощущение есть результат возбуждения врожденной для органа чувств энергии, что цвет, например, не существует вне органа чувств. Внешний фактор запускает энергию соответствующего органа чувств, что и рождает в нас ощущение цвета. Из всего этого Мюллер сделал вывод. Мы не знаем ни сущности внешних предметов, ни того, что мы называем светом. Мы знаем только сущности наших чувств. Сказанное Мюллером не является какой-то наивной ошибкой, если вспомнить, что цвет и в наши дни считается результатом воздействия на сетчатку глаза электромагнитных волн, которые сами по себе бесцветные. Мюллер пришел к тому же представлению, к той же схеме познавательного взаимодействия субъекта с объектом, что и Кант. Разница была лишь в том, что Мюллер пытался доказать правомерность этой схемы с помощью данных физиологии. Теория иероглифов или теория символов немецкого физика и физиолога Гельмгольца 1821-1894 также опирается на закон или принцип специфической энергии органов чувств Мюллера. Различие же от концепции Мюллера состоит, во-первых, в конкретизации данного принципа, в установлении связи специфической энергии с отдельными подсистемами органов чувств, с нервными волокнами, поскольку Гельмгольц считал, что существуют специфические энергии различного качества даже в одном и том же органе чувств. Во-вторых, теория иероглифов давала более обобщенное в гносеологическом плане представление о познании, чем мюллеровская его трактовка. Гельмгольц считал знаками и ощущения, и понятия. Что касается ощущений, то он писал, Ощущение чувств для нас только символы внешних предметов. Они соответствуют им настолько, насколько писанное слово или звук соответствует данному предмету. Отношение чувств сообщает нам об особенностях внешнего мира, но они это делают не лучше, чем мы можем сообщить слепому посредством слов понятия о цветах. Гельмгольц, популярные научные статьи, СПБ, 1866, выпуск 1, страница 61. Чувственные впечатления есть только отметки качеств внешнего мира, знаки, символы, иероглифы, истолкованию которых мы должны научиться из опыта. Главный тезис его концепции – отсутствие ближайшего соответствия между качествами ощущения и качествами объекта. Там же страница 82. Интересна аналогия, которую использовал для характеристики такой позиции Карл Персон, 1857-1936. Он писал: «Мы похожи на телефониста из центральной станции, который не может подойти к абонентам ближе, чем обращенный к нему конец телефонного провода. На самом деле мы находимся даже в худшем положении, чем этот телефонист, ибо для полноты аналогии мы должны были бы предположить, что он никогда и не покидал телефонные станции, что он никогда не видел абонента или кого-нибудь, похожего на абонента, словом, что он никогда не приходил в соприкосновение с внешним миром, помимо телефонного провода. Такой телефонист никогда не в состоянии был бы составить себе непосредственное впечатление об этом действительном мире вне его. Действительный мир сводился бы для него к совокупности конструктов, созданных им на основании полученных по проводам сообщений. Из внешнего мира стекают сообщения в виде чувственных впечатлений. Мы их анализируем, классифицируем, накопляем, рассуждаем о них. Но мы не знаем ровно ничего о природе вещей самих в себе, о том, что существует на другом конце нашей системы телефонных проводов». Пирсон, «Грамматика науки», СПБ, 1911, страница 82-83. На рубеже 19-20 веков сформировалась еще одна разновидность агностицизма – конвенционализм. Внутринаучной предпосылкой его формирования были теоретизация естественных наук, усиление роли научных понятий, законов, теорий в качестве средств познания, выявившаяся возможность выбора средств теоретического отражения действительности, расширяющийся диапазон конвенции в среде естествоиспытателей. Конвенционализм от латинского «convenitio» – договор, соглашение – определяется как философская концепция, согласно которой научные теории и понятия являются не отражением объективного мира, а продуктом соглашения между учеными. Виднейший его представитель, французский математик и методолог науки Пуанкаре, 1854-1912, анализируя факт существования в науке ряда геометрий Евклидова, Лобачевского, Риммана, Пуанкаре, пришел к выводу, что геометрические аксиомы не являются ни синтетическими априорными суждениями, ни опытными фактами. Они – суть условное положение. Одна геометрия не может быть более истинна, чем другая. Она может быть только более удобна. Пуанкаре, «Наука и гипотеза», М. 1904, страница 60-61. Прагматический критерий, взятый в качестве единственного ориентира достоверности, вел к сомнению в познаваемости сущности материальных систем, законов природной действительности. Научные законы, по его мнению, суть условности, символы. Пуанкаре отделял отношения между вещами от сущности самих вещей. Считал, что познаваемы только отношения. Он писал: «Сначала нам представляется, что теории живут не доля дня, и что руины нам громождаются на руины. Сегодня теория родилась, завтра она в моде, послезавтра она делается классической. На третий день она устарела, а на четвертый забыта. Но если смотреться ближе, то увидим, что так именно падают, собственно говоря, те теории, которые имеют притязание открыть нам сущность вещей. Но в теориях есть нечто, что чаще всего выживает. Если одна из них открыла нам истинное отношение, то это отношение является окончательным приобретением. Мы найдем его под новым одеянием в других теориях. Единственной объективной реальностью является отношение вещей, отношение, из которых вытекает мировая гармония». Пуанкаре о науке, 1983, страница 278-279. Но природа вещей непознаваема. Не только наука не может открыть нам природу вещей, ничто не в силах открыть нам ее, и если бы ее знал какой-нибудь бог, то он не мог бы найти слов для ее выражения. Там же страница 277. Конвенционализм, как система мировоззренческих взглядов и принципов научного познания, широко распространился в последние десятилетия в западной философии, а также в логике и методологии науки. С конвенционалистскими установками выступали Поппер, Лакатос, Фейербаден и многие другие ученые. Основоположник неорационализма, французский философ Башляр, 1884-1962, разделял мир на естественную реальность и техническую реальность. В практике, в практических действиях, полагал он, субъект включается в естественную реальность, творит новую по принципам разума через опредмечивание идей. В процессе преобразующей практики субъект, однако, не влияет никаких черт естественной реальности, а раскрывает формы, порядок, программы, развернутые в технической реальности. Этот мир и познаваем. Краткий обзор перечисленных выше концепций убеждает, что в них вовсе не отрицается возможность познания мира вообще или феноменологической его стороны, данной в ощущениях или рассудке человека. Да и нелепо, видимо, полагать, будто найдутся философы, в прямом смысле слова, отрицающие возможность познания каких-то, хотя бы самых очевидных сторон объектов мира. И если некоторые философы и естествоиспытатели все же ставят под сомнение возможность познания вещи в себе, то этого не делает никто, когда заходит речь о явлениях. Другое дело, как трактуется при этом природа самого явления или мира вообще. Так или иначе, трактовка агностицизма как учения, подвергающего отрицанию или сомнению принципиальную познаваемость мира, является неточной. Агностические концепции появляются и функционируют в сфере науки, философии, культуры не из наивно-примитивного нигилизма в отношении к познанию, а и столкновение с противоречивой природой материальных систем и чрезвычайно сложным характером и процессом ее отображения в сознании субъекта. Современная философская теория познания не расходится с агностицизмом в вопросе о познаваемости явлений как феноменов, объектов чувственного познания. Не расходятся они в ответе на вопрос, можно ли познать мир целиком во всех его связях и опосредованиях. На это дается отрицательный ответ. Расхождение в другом по вопросу о том, познаваема ли сущность материальных систем. Расхождение в трактовке природы феномена явления. Имеет ли эти явления непосредственное отношение к сущности, и возможно ли через явление получать достоверное знание о сущности материальных систем? На вопрос о возможности получения достоверного знания о сущности предметов или о главном этой сущности, агностики отвечают отрицательно, хотя и по-разному, в зависимости от того, признают ли они вообще существование сущности или нет, а если признают, то какую видят связь сущности с явлением? С точки зрения диалектической философии, мир материальных систем не ограничивается чувственно воспринимаемыми свойствами и отношениями. За ними находятся, за ними скрываются и в них проявляются нередко искаженно сущностные связи и отношения. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.